Их лица скрывали тени. Медсестра указала на девочку со сломанной рукой. Она лежала на вытяжке. Ее руку поддерживали металлические крепления, похожие на сложную оснастку бригантины. Сделав шаг к ее постели, Тим был потрясен. Это была красивая девочка. Рука в гипсе, на лбу синяк, но в остальном она была идеальна. Темные ресницы покоились на нежной коже. Ее лицо было округлой формы, нос прямым, губы припухлыми. Пока Тим глядел на нее, его начала бить сильная дрожь. «Моя дочь», — сказал он охрипшим голосом. «Она просыпается», — прошептала медсестра. Девочка заерзала. Она облизала губы, попыталась опустить руку. Ее вскрик был полон страдания, и Тим захотел заключить ее в объятия. «Ой!» — всхлипнула она. «Рука болит». «Ну-ну, милая», — успокаивающе сказала медсестра, присев рядом с девочкой. Она говорила очень тихо, помогая ребенку сориентироваться и загораживая от нее Тима. Тим постарался взять себя в руки. У него не было желания впервые встретиться с дочкой и выглядеть словно капитан Ахав, или того хуже. «Я хочу домой», — заплакала дочка. «Хочу в Хоторн». «Все хорошо», — мягко сказала сестра. «Ты обязательно отправишься, милая. И ты уже не одна. Тут к тебе кто-то пришел». Девочка моргнула, выйдя из-за спины. Одетая в белое медсестры, Тим смотрел, как девочка перевела на него взгляд. Кровь стучала в его ушах, подобно волнам, бьющимся о нос корабля. Он выдавил улыбку, чтобы не испугать ее. Но он зря беспокоился. Только она увидела его, как затравленное выражение на ее лице сменилось восторгом и любовью. «Доктор Макинтош!» — воскликнула она, разразившись громким плачем. Тим не мог издать ни звука. Услышав лишь свою фамилию, он на мгновение подумал, что дочь узнала его. Диана показывала ей его фотографию. Может быть, они поставили ее на полку у камина? И все это время они говорили о нем. «Ох, доктор Макинтош!» — повторила она. И на этот раз Тим явственно услышал первую часть фразы. «Доктор». Она звала его брата, Алана. Пребывая в слабом посттравматическом состоянии, она увидела одного Макинтоша и спутала его с другим. Сердце Тима оборвалось. Он закрыл глаза и понял, что девочка ошиблась. И он, вероятно, ошибся тоже. Но он собирался все исправить. Ему надо было срочно увидеться с Дианой. Ощущая лишь яркий свет и жгучую боль в руке и голове, Диана издала стон. Ее глаза пытались сфокусироваться на каком-то предмете. Силуэты метались перед нею. Зеленые существа, снова и снова произносившие ее имя. «Диана!» — услышала она. «Диана, вы меня слышите? Миссис Макинтош, сколько пальцев я держу перед вами? Эми, не дергайтесь, вот так!» Она почувствовала прикосновение руки, надавившей ей на лоб. «Отель Плаза, рождественские гирлянды». Фары налетели на нее, и она закричала. Но сейчас это были не фары. Человек в зеленом халате стоял рядом и светил фонариком ей в лицо. «Диана, вы знаете, где находитесь?» — спросил женский голос. «Она потеряла много крови», — сказал мужской голос. «Давление падает, еще один голос. «Пожалуйста, помогите», — пробормотала она. Был ли это ночной кошмар? Она не могла пошевелиться, и в голове ее царило смятение. «Джулия», — произнесла она. «Но она же была вместе с Эми, разве нет? Джулия осталась дома, с ее матерью. Алан должен был быть здесь. Если он приехал, то знает, что нужно сделать. Он спасет ее». Фрагменты памяти начали вставать на свои места, перемещаясь подобно кусочкам жутковатой головоломки. «Миссис Макинтош», — тихо сказала медсестра, — «об Эми уже позаботились. Мы делаем все, что в наших силах. Крепитесь». Разум Дианы был подернут пеленой тумана из-за боли, травм, потери крови и тех лекарств, которыми ее накачали. Она чувствовала, что теряет сознание. Она хотела бы открыть дверь и выйти на заснеженную улицу. Как она ни старалась, глаза отказывались видеть что-либо, кроме расплывчатых образов. Она была в Нью-Йорке. Точно. Они приехали в Нью-Йорк, чтобы сходить на Щелкунчика. Дрожа и думая об объятой страхом Эми, Диана мучительно закричала. «Крепитесь, Диана!» — сказал один голос. «Миссис Макинтош!» — позвал ее другой. Она думала о своем доме в Коннектикуте, о своей матери, дочке и об Алане. Медсестра называла ее миссис Макинтош, словно она еще была женой Тима. Давным-давно Диана бегала на свидания с обоими братьями. Они оба любили ее. И в разные времена она любила каждого из них. Алан был днем, Тим — ночью. Диана, которой жизнь всегда была нежна и добра, выбрала темного брата. Она вышла замуж за Тима и заплатила за это свою цену. В течение последних волшебных месяцев она опять стала встречаться с Аланом. Диана снова полюбила впервые за 12 лет, и теперь она лежала в странной постели в Нью-Йоркской больнице, вдали от дома и чуть ли не при смерти. Она мысленно полетела назад, сквозь зиму, осень и лето, в весну прошлого года. Стоял апрель, и в воздухе Хоторна витал аромат цветущих груш. Деревья были посажены 100 лет назад вдоль мощенных тротуаров вокруг порта, и сейчас их украшали белые хрупкие цветки. Проходя под ними, Диана Робинс подняла голову и гадала, как же им удавалось противостоять свежему морскому ветру, дувшему с востока. «Цветы, Джулия», — сказала она. Ее дочь беззаботно дремала в инвалидной коляске, вытянув руку. Диана встала на цыпочки, ухватилась за нижнюю ветку и отломила от нее один побег. Три идеальных цветка держались на тонких плодоножках. Лепестки были белыми, с мягко-розовым оттенком в центре. Диана подумала, что они прекрасны, тем более, что жили они совсем недолго. Хоторнские груши стояли в цвету меньше недели. Однажды Джулия увидела цветок и сказала «Ла!» свое первое слово. Поэтому Диана положила веточку на колени спящему ребенку и двинулась дальше. Она миновала площадь Уайт-Чапел, названную так в честь окружавших ее 3 церквей. Следом шли дома капитанов дальнего плавания, блестящие белые федералы с широкими колоннами и черно-зелеными ставнями, выходившими на гавань и маяк. Диана с самого детства мечтала жить в одном из них. Она задержалась перед тем, что нравился ей больше всех.